Мерлин Монро. Норма Бейкер. Годы жизни 1926-1962. Курсив. Самая популярная американская киноактриса 1950-х годов. Снималась в фильмах «Как выйти замуж за миллионера», «Некоторые любят погорячее», в отечественном прокате «В джазе только девушки», «Неприкаянные» и другие. Конец курсива. В 20 веке нет, пожалуй, другого, помимо Мэрилин, имени, которое символизировало бы по негласному соглашению совершенную женственность. В свете Юпитера женственность все теснее смыкалась с сексуальностью. И хотя это последнее понятие так и не успело устояться до полной ясности, к актрисе Монро прочно прилепилась слава первой и самой знаменитой секс-звезды, секс-бомбы. Она казалась современником необыкновенно красивой. Она сделала свою внешность, довела ее до совершенной кукольности. Потомки, безусловно, найдут в ней изъяны. Эстетические идеалы быстро меняются. Однако вряд ли когда-нибудь новые ценители сочтут образ Монро заурядным. В этой женщине сквозь бездарные фильмы, банальные роли, через надуманные позы и слабенький голос всегда проступал магнетизм какой-то тайны, которая даже не была создана ею самой. Эта тайна пульсировала в Монро помимо ее воли. Вложенная в ее тело и душу, тайна вела ее к вершинам славы и в пропасть гибели. Не зря жизнь и смерть этой красотки, ничего особенного не внесшей в мировую культуру, волнует сегодня и обывателя, и элиту. Многие американцы, писавшие о Монро, не избежали соблазна объяснять все ее беды и достижения обожаемым в новом свете фрейдистскими мотивами. Дескать, не знала бедняжка Норман своего отца. Вот и сложилась у нее нестабильная психика с вечными поисками сильного плеча. Да и с матерью будущей звезде не повезло. 24-летняя Глэдис, оставшаяся одна с маленькой дочуркой на руках, не умела заработать на жизнь в годы экономического кризиса. Она лишь беспомощно уповала на чудесное будущее дитяти, валялась в кровати и иной раз выпивала с подвернувшимися собутыльниками. В конце концов Глэдис загремела в сумасшедший дом, где и сгинула бесследно. 6-летняя Норма досталась подруге матери Грейс Мак-Ки. Однако тетя Грейс не смогла сама обеспечивать девочку, и для Нормы начались годы скитаний по приютам, случайным семьям, которые зарабатывали свои гроши на пособии, выдаваемом государством для воспитания сиротки. Одно из самых ужасных впечатлений, оставшихся у Монро из детства – купание в грязной ванне. Воду в этом семействе экономили, и мыли все по очереди, не меняя ее. Очередь Нормы была последней. Она ни за что не хотела ложиться в использованную черную жижу. Тогда ее насильно запихивали в ванну, держа за руки и за ноги. Этот почти культовый рассказ знаменовал собой невероятное издевательство, которым подвергалось тело будущей всеобщей женщины Америки. Аскетическое детство, однако, не помешало Норме уже в 13 лет неумеренно натираться кремами, малевать губы и раскрашивать лицо. Кокетство не смогли бы в ней убить ни скверные туалеты, ни нищенское существование не всех ханжи мира вместе взятые. Она рано начала встречаться с парнями, придумала себе искусственный смех, знаменитую виляющую походку. Но тетя Грейс напрасно беспокоила за честь маленькой нимфетки. Лягушачья холодность будущего секс-символа стала общей темой в рассказах об отношении Мэрилин с мужчинами. Об этом спорили даже кинокритики. Первый муж, Джим Доуэрти, мог гордиться для первой женщины Америки, он стал первым мужчиной. Однако это обстоятельство союза их не укрепило. Норма ненавидела хозяйство. Предпочитала больше думать о сердце своего супруга, чем о его желудке. Она подбрасывала усталому Джиму, возвратившемуся с работы, дурацкие записочки с объяснениями в любви, но в ужине для любимого ограничивалась сэндвичами. Муж не оценил экстравагантности своей жены и попросился в армию. Для Нормы снова настали черные дни. Она поступила работать на завод. Родители Джима, неусыпно следившие за невесткой, радовались каждое утро. Норма, раскрашенная как рекламная красотка, облитая с головы до ног духами, отправлялась красить фюзеляжи самолетов. Они не знали, что жена и думать забыла о своем супруге, а в ее хорошенькой голове зрел коварный замысел – стать фотомоделью. Первые шаги в новом бизнесе принесли Норме моральный и денежный успех. Час позирования в агентстве в фоторекламе купальных костюмов стоил столько же, сколько целый месяц работы на заводе. От нее требовалось только выставлять перед объективом грудь, талию, бедра. Словом, делать то, чем овладела она еще в юном возрасте. Впереди светила заветная мечта. Выгодно показаться и стать знаменитой киноактрисой. Однако красивым телом зарабатывали тысячи фотомоделей, а пробиться к вершинам ей бедной сиротки казалось почти невозможным. Норма, недолго раздумывая, применила для атаки Голливуда испытанный веками чисто женский прием. Она стала искать сексуальных знакомств с сильными мира сего. Но, лишенная всякой практичности и чутья, она напоролась на Говарда Хьюкса, босса крупной кинокомпании, который хоть и умело флиртовал с красотками, однако отчаянно боялся женской постели. Когда упорная Норма наконец добилась встречи с богачом, когда она закрыла глаза в роскошном кресле в фамильном замке Хьюкса, предвкушая новые завоевания, непутевый любовник, запутываясь в словах, объявил гостю, что ему необходимо срочно улететь. От полного краха Норму спасла, как ни странно, старая дева и пресловутая конкуренция фирм. Заведующая агентством, где позировала Норма, узрев интерес кинокомпании, возглавляемой Хьюксом, познакомила молодую женщину с главой киностудии «20 век Фокс» Беноном Лайоном. Немедленно был заключен контракт. Так Норма взяла штурмом толстые стены, ограждавшие Голливуд. Между прочим, именно этот скучающий продюсер придумал новенькое звучное имя Мэрилин Монро. Норма Джин Доуэрти, ставшая Мэрилин Монро, чувствовала себя опьяненной от счастья. Но крупные кинокомпании заключали сотни аналогичных контрактов, регулярно выплачивая некоторую сумму денег, чтобы пойманная жертва окончательно не впала в отчаяние. Долгие месяцы ожидания роли обычно заканчивались разочарованием и депрессией. Надежда сменялась унынием. Через год после подписания контракта с Фокс Мэрилин поняла, что она забыта, а ее мечты о 40 любовных посланиях, которые кинозвезда получает каждую неделю, окончательно разрушены. Она попыталась возобновить хлопот о контрактах с другими кинокомпаниями, но безуспешно. В ожидании лучших времен Мэрилин нанимает себе репетитора по актерскому мастерству. Теперь под неусыпным оком опытной актрисы и некрасивой женщины Наташи Ляйтис Мэрилин ищет новые пути завоевания Голливуда. Ей кажется, что профессиональное совершенствование приведет таки к успеху. Однако не мучительные романы-однодневки, не самозабвенные занятия с Наташей Ляйтис, которая, кстати, на долгие годы станет единственным авторитетом Монро в кино, ни на йоту не приближают нашу героиню к заветному экрану. Она по-прежнему остается безвестной статисткой, которая проводит дни в артистическом кафе, изо всех сил делая вид, что у нее в жизни все окей, подрабатывая дешевой рекламой. Лишь спустя 4 года после первого контракта судьба, казалось, улыбнулась ей. Мэрилин получила крохотную роль распутной блондинки в фильме «Асфальтовые джунгли». Друзья и знакомые рукоплескали дебютантке, но только глупец мог поверить, что Монро повезло. Сексуальных блондинок в Голливуде водилось видимо-невидимо. И все же Мэрилин заметили и снова пригласили на роль все той же пресловутой блондинки. Потянулись вереницы эпизодов в фильмах, которые мало чем отличались от рекламного позирования. Экран разочаровывал Мэрилин не столько своей недоступностью, сколько такой же бездумной демонстрацией открытых частей тела и хорошеньких губок. Она мечтала сыграть роли, а ей предлагали просто ходить, просто раздеваться, просто купаться в ванной, только уже не в той грязной из далекого детства, а в отделанной золотом с голубой водой, но попахивавшей все той же использованной вонючей жижей. Часы безделья Мэрилин заполняла чтением. Проглатывала книги без разбора и программы, представляя, как сыграет она понравившиеся ей образы. Но жизнь жестоко пересекла ее разыгравшуюся фантазию. Она катилась в черно-белом и плоском изображении. Тонкости психологии, которые потрясали детскую душу Мэрилин до основания, в окружающем ее мире были сведены до простоты сексуальных желаний и материального достатка. Она мучилась. К успеху Мэрилин привели обычные потребности в деньгах и война в Корее. В 1952 году, оставшись на мели и желая сохранить автомобиль, за прокат которого Монро необходимо было срочно заплатить, она согласилась сняться обнаженной для календаря. Оказалось, что этого и требовало общество. Ее тело принесло $50 Мэрилин и $1 000 000 тому, кто издал календарь. Ей стали приходить тысячи предложений на брачный союз. Психиатрические больницы наполнились родителями Мэрилин Монро. Скандальный календарь сделал из Мэрилин то, чего не могли достичь десятки эпизодов на кинопленке – вожделенную женщину Штатов. И все же Мэрилин обманула их, жаждущих получить послушную и рафинированную куклу. То, что они принимали за сексуальный экстаз, оказалось всего лишь тенью страждущей напуганной души. На всю жизнь проклятие Мэрилин стало неумение создать дом, бесприютность ее собственной внутренней жизни. Она искала опору, домашний очаг в тех людях, которые встречались на ее пути, в мужчинах по большей части. Бейсболист Джо Диманджо окончательно завоевал ее сердце лишь тогда, когда познакомил Мэрилин со своим многочисленным рыбацким семейством. Монро казалось, что союз с отпрыском такого дружного клана поможет ей самой стать частицей этого рода, где каждый нужен друг другу. Однако эта вера стала очередной иллюзией, за которую Мэрилин укрывалась от чужого, враждебного мира. 1953 год стал для Монро годом, когда ее слава достигла вершины. Она была провозглашена кинозвездой Америки. В связи с этим в ее честь был устроен банкет. К своему апофеозу Мэрилин заказала вечерние платья, расшитые золотом. На высоких каблуках, ярко раскрашенные в обтягивающих одеждах, она казалась сексуальной мечтой. Она притягивала взгляды, вызывая обожание одних и лютую злобу других. Вершина стала для Мэрилин всего лишь верхней точкой падения. Внутренняя дисгармония усилилась, вечные страхи обострились. Она уже не может заснуть без снотворного. Она с ужасом возвращается в опустевший дом. Она чудит на съемках. Ее сумасбродство переходит всякие границы. Самый разгар съемок, когда камера нацелена на нее, когда вся группа с нетерпением приготовилась услышать мотор, начали, Монро запросто может промолвить невинным голосом: «Мне необходимо в туалет». Она словно мстила всем окружающим, зарабатывавшим деньги на ее внутренних мучениях. Наверное, вряд ли Мэрилин смогла бы внятно ответить, что мучило ее душу, чего не хватало ей такой богатой, окруженной поклонением множества великолепных мужчин. Но этот внутренний огонь неудовлетворенности сжигал ее. Брак Монро с известным писателем Артуром Миллером, казалось, наконец-то поместил этот бриллиант в достойную оправу. «Писатель, значит, все понимает», — думала она, — «значит, поможет ее метущейся душе осознать себя». Мэрилин размечтала, что муж напишет для нее настоящую большую роль, что психотерапия великого драматурга поможет ей обрести ускользающую из-под ног почву. Она искренне верила, что писатель чем-то сродни Господу Богу. Наверное, поэтому трагедия их разрыва вылилась для Мэрилин в сумасшествие. Неудача фильма «Непрекаянные», где Миллер предназначил для Монро роль, привела актрису в психиатрическую клинику. Сам Артур с ужасом бежал от этой порочной безумной женщины под защиту своих произведений в благопристойную еврейскую семью к обожаемым отпрыскам. Миллер навсегда вычеркнул из собственных воспоминаний годы жизни с Монро. Когда ему сообщили о самоубийстве Мэрилин, он пробормотал, что не знает такой женщины. Она так и не смогла обрести в этой жизни близкого человека. Посмеем сделать предположение, что ее совершенная женственность выразилась в полной внутренней бесформенности, и она мучительно искала оформление, но не нашла. о ее смерти ходит множество легенд. По официальной версии, Мэрилин приняла снотворное и покончила жизнь самоубийством. Но сегодня уже написано тысячи книг, растиражированы сотни рассказов о том, что актриса имела связь с братьями Кеннеди, высокопоставленным семейством Америки. Спасаясь от позора и истерических скандалов, они якобы расправились с Монро. Есть предположение, что Мэрилин была связана со шпионскими структурами, на чем и погорела. Все эти версии похожи на правду, но ни одна из них официально не доказана. Кто только не пытался зарабатывать деньги на посмертной славе Монро. Даже горничная актрисы нацарапала книжонку об интимном туалете Мэрилин. Подглядывая за звездой, новоиспеченная писательница подробно излагает сцену, когда Монро обесцвечивала волосы на лобке, испытывая при этом невыносимую боль. Что же во внешности она стремилась к совершенству, полагая, по-видимому, чисто по-женски, что ни единого темного пятнышка на теле – это и есть тот путь к гармонии, который ее обделила природа. А эту внутреннюю трагедию совершенной женщины никто так и не постиг.